Глава восьмая. Барон Йелин медленно подошел к окну. Я сделал то же самое, чтобы выяснить, что за гости пожаловали в особняк Йелиных на ночь глядя. У громоздких металлических ворот поместья стояла группа людей. Человек 10, не меньше. И на что точно стоит обратить внимание, каждый был вооружен. Их клинки уже были наготове. Однако вся эта компания не стоила внимания в сравнении с их предводителем. Лишь один из них стоял, подняв к небу правую руку. И та втягивала в себя только что выпущенную молнию. Стихийный маг. Несложно догадаться, кто это такой. Вот он, источник новых бед. «Рокотов», — прошептал барон Йелин, а затем резко повернулся к стражникам и воскликнул. «Отнесите моего сына на второй этаж. Найдите безопасное место. Женщин запереть вместе с ним». «Но отец...» — решила поспорить Анна. «Кто там? Кто все эти люди? Это они изувечили Пашу?» «Тихо! Я же ясно выразился. Всем подняться на второй этаж!» — взревел барон. «Но господин...» — аккуратно обратился к Йелину один из стражников. «Вы ведь не хотите выйти к нему в одиночку? Нам лучше последовать за вами». «Еще одно слово поперек моего, и я прикажу вам самим скакать под этими молниями», — разозлился Йелин. «Всем на второй этаж. Охраняйте мою семью. Я выйду на переговоры один». Решение Иннокентия Сергеевича было мне предельно ясно. Лишние солдаты в его окружении могли спровоцировать Рокотова. Да и смысла в их компании не было. Если у врага действительно находится огненное кольцо, барон может превратиться в горстку пепла в любой момент, и ни один стражник не сможет его от этого защитить. «Вам лучше тоже спрятаться, Алексей Александрович», — посоветовал Йелин. «Вы свое дело уже сделали. Не рискуйте. Идите наверх и укройтесь вместе с моей семьей». Но прятаться я не собирался. «Нет, Иннокентий Сергеевич, не спорьте, но я пойду с вами. Не беспокойтесь, провоцировать я их не стану. Тем более Рокотов наверняка захочет увидеться с нами обоими. С главным человеком Хоперска и тем, кто сверг Собокова, главного конкурента банды из садов. Если будете покрывать меня, еще сильнее рискнете пострадать». Йелин внимательно выслушал мои аргументы и после недолгих раздумий кивнул. «Тогда пойдемте, Алексей Александрович. Чувствую, разговор нам предстоит не из приятных». Мы с бароном покинули особняк и прошли по узкой выложенной камнем тропе к воротам. На улице уже стемнело, с неба падали комья снега. Зима крепчала. «Молния зимой? Где ж такое видано? Оригинально Леонид Рокотов решил повыделываться, ничего не скажешь». Приблизившись к воротам, я смог разглядеть фигуру, что была скрыта в полумраке. Барон Йелин оказался прав. Рокотов разительно отличался от того же Кособокова. Высокий, стройный, одетый в стильный костюм и дорогое пальто. Сразу видно, что этот человек вышел именно из дворянского сословия. Но принять его за щеголя было бы ошибкой. Одежда и манера держаться Рокотов, может быть, и соответствовал аристократии. Но его лицо... такое может принадлежать только бандиту. Белесые глаза, под которыми назревали темные синяки, жуткая безобразная ухмылка, едва скрываемая густыми усами и бородкой, длинные неухоженные черные волосы и молния в руках. Леонид Рокотов, словно сам Зевс, спустившийся с Олимпа, держал в правой руке ветвистый электрический заряд. «Добрый вечер, барон Йелин!» — широко улыбнувшись, воскликнул он. «А что же это вы устраиваете званый ужин, да без меня? Я, право, оскорблен!» Его голос дребезжал, казался неестественно громким. Видимо, маг каким-то образом усиливал его с помощью своего колдовства. «Вам в моем доме не место, Рокотов», — насупившись, произнес Йелин. «Особенно после того, что вы сделали с моим сыном». «О, а вы уже в курсе? Неужто егеря успели притащить вам холодный труп?» «Нет, Павел сам добрался до дома. Сейчас он чувствует себя прекрасно, несмотря на все нанесенные вашими людьми раны». Рокотов приподнял одну бровь, а затем повернулся к своим людям. «Я не понял, кто из вас решил меня разыграть?» Все так же громко, но холодно спросил он. «Вы ведь сказали, что прирезали Павла Елина!» «Господин!» Заикаясь от страха, прошептал один из бандитов. «Я лично всадил ему нож в живот. И не один раз. Мы бросили его в лесу. Я думал, что он уже не выживет». «Думал он», — хмыкнул Рокотов. «Было бы чем думать. Хотя вопрос все еще остается открытым. Не каждый сопряк выживет после нескольких ударов ножом. Кто это его здоровице побеспокоился? Уж не тот ли выскочка-лекарь, которого мы только что встретили по дороге?» Видимо, ушедший Мансуров умудрился пересечься с бандой. Что ж, его судьба меня беспокоит меньше всего. Но и присваивать ему свои заслуги я не собираюсь. «Нет, это я излечил Павла Елина», — произнес я. «А-а-а-а!» — с придыханием протянул Рокотов. «А вы, должно быть, Алексей Мечников, верно? Тот, кому я теперь много чем обязан». Барон Елин покосился на меня. «Чего вы так уставились на Мечников, господин Елин?» — усмехнулся Рокотов. «Алексей Александрович стал довольно известной личностью в Хоперске, и я его очень уважаю. Сначала он ликвидировал этого слизняка Кособокова, а затем по счастливой случайности передал нам кольцо». «Я бы ни за что не передал вам этот артефакт», — помотал головой я. «Его у меня украли». «Ну, это уже формальности», — пожал плечами Рокотов. «Выходит, правду молвят о вас, господин Мечников. Вы действительно настолько могущественный лекарь, раз даже слабенького прирезанного парнишку смогли вернуть к жизни?» «Ваши головорезы хорошо постарались. Изувечили Павла знатно», — ответил я. «Однако жизненно важных органов не задели, так что никаких чудес в моих навыках нет. Обыкновенное лекарское мастерство». Леонид Рокотов вновь повернулся к своему подчиненному, который нанес увечья Павлу, и произнес. «Слышал его, голубчик, жизненно важных органов не задели. А я что приказал сделать? А? Чего замолчал?» «Убить Павла Елина», — ответил бандит. «Верно, но приказ мой ты не выполнил, поэтому не обижайся». Леонид Рокотов повернулся к нам, и в этот момент за его спиной громыхнула молния. Ослепительный свет озарил не только территорию поместья, но и половину Хоперска. У меня заложило уши, но лекарской магии не осталось, чтобы ускорить восстановление слуха. Придется какое-то время послушать этот противный писк. По крайней мере, глаза я успел закрыть, а потому остался неослепленным. Когда я вновь открыл их и взглянул за спину Рокотову, передо мной пристала картина, которую не исправит уже ни один лекарь. Дымящаяся труха. Даже пеплом останки бандита не назовешь. А этот Рокотов тот еще псих. Казнил своего же человека на глазах у всех из-за оплошности, которую мог допустить любой. Барон Елин молчал. Он полностью лишился дара речи. Представление, которое устроил новый хоперский авторитет, застало его врасплох. Он даже не смел упрекнуть Леонида в попытке убить Павла. Но это неловкое молчание срочно нужно прервать. Мы теряем инициативу, прогибаемся под него. И тогда я произнес. «Впечатляющая сила. Только непонятно, зачем вам с такой магией это кольцо?» И это очень резонный вопрос. Печать огня оставляет пепел, а его молнии практически стирают человека в ноль. Да с такой властью он мог запросто казнить Кособокова. Достаточно было подобраться к красным гривкам незамеченным и шарахнуть по толстяку таким же разрядом. «А, колечко-то? Да мне оно, если честно, не больно-то и нужно само по себе. Но если вам хочется покормить свой лекарский интерес, взгляните, господин Мечников». Левой рукой Рокотов расстегнул пуговицу рубашки и показал мне свою грудь. Ровно посередине красовался шрам от огненной метки, которую мужчина уже успел снять. «Хитрый ублюдок Кособоков, да? Поставил печатку прямо на мой магический центр. И все благодаря своему помощничку-некроманту. Кстати, отдельное спасибо за то, что избавились от него. «Признаться честно, Алексей Александрович, я впечатлен. Вы мне очень сильно помогли. При других обстоятельствах, может быть, позвал бы вас к себе. Но вижу, вы уже выбрали свою сторону. Сторону слабых». Рокотов бросил короткий взгляд на барона Елена. «Я не придерживаюсь чьей-либо стороны, но с бандитами окшаться не в моих принципах». «С бандитами? Да вы, господин Мечников, плохо меня знаете. Видимо, сравниваете меня с Кособоковым? Зря, хотя я не против открыть вам глаза. Между бандитами и дворянами нет никакой разницы. И те действуют исключительно ради себя и во имя денег. Я же помогаю простому народу, принимая в свои ряды тех, кого незаконно осудили, а потом сжигаете их своей магией. Должен ведь я поддерживать дисциплину в своем маленьком обществе. И не вам меня осуждать. Насколько я знаю, вас, как и меня, изгнали из рода. Отправили в глухомань. Дайте отгадаю, тоже разногласия с отцом? С отцом или дедом, других вариантов нет. Все аристократы одинаковы. Титул у нас отнять можно, а вот жажду власти нет. Теперь вы строите свое общество в амбулатории, а я свое в садах. Не думаю, что стоит друг друга за что-то осуждать. Язык у этого типа подвешен. Он общается со мной на равных, пытается прикинуться другом, но этот человек опасен. С ним точно стоит держать ухо востро. Проклятие, ведь в садах теперь находится мой дядя. И его там устроили на роль лекаря у других заключенных. Всего 4 месяца, но за этот срок может многое измениться. Есть риск, что ему опять предложат стать подпольным лекарем, только теперь уже в другой банде. И что тогда? Согласится, опять попадет в преступную организацию. А если откажется, может оказаться под падающей молнией. Лучше в ближайшее время выбраться туда и понять, как работает структура садов. Как я понимаю, там есть государственная колония для заключенных, и где-то неподалеку от нее убежище Рокотова. Пока что Олег Мечников еще не попал на ту сторону, с которой возврата не будет. Придется обдумать, как обезопасить его положение. «Так, что-то мы отвлеклись от основной темы разговора», — подметил Рокотов. «Вы, несомненно, приятный собеседник, господин Мечников. Но пришел я все же не к вам. Подводя итоги, могу лишь сказать, что не желаю вам зла и не собираюсь покушаться на Хоперскую амбулаторию. Ваши лекарские дела меня не интересуют». Рокотов перевел взгляд на барона Елена и хищно улыбнулся. «А вот с вами, Иннокентий Сергеевич, у меня будет совсем другой разговор». «Да что же вам еще от меня нужно? Сына чуть не угробили, моего единственного наследника! Арсений Кособоков уже из меня все соки высосал! Что, теперь вы займете его место, Леонид?» «С этого момента, барон Елен, можете считать, что титула у вас нет. Он лишь формальность. Никаких решений без моего ведома не принимайте. Ни с кем из вышестоящих дворян без моего совета не общайтесь. Шаг влево», — Леонид показал руку с огненным кольцом, «и вы вспыхнете. Шаг вправо», — он взмахнул рукой, и в облаках над нами заскрежетал гром, «и встретитесь с молнией. Вам все ясно?» «С чего вы взяли, что знаете, как управляться с городом лучше, чем я?» — решил поспорить барон. «Ах, Иннокентий Сергеевич, Грифона ради, успокойтесь!» — вздохнул Рокотов. «Вы барон, а я долгое время был графом в Пензенской губернии. Уж поверьте, мозгов у меня достаточно, чтобы совладать с вашим маленьким никчемным Хоперском. Скоро вы увидите, как расцветет город под моим контролем». С этими словами Рокотов повернулся и неспешным прогулочным шагом направился прочь от особняка Елиных. Банда, не дожидаясь его команды, резко развернулась и последовала за ним. Послышался скрежет убирающихся в ножны клинков. «Все делай только по моей команде, барон!» — не оборачиваясь, крикнул Рокотов. «В ближайшие дни пришлю к тебе своего человека». Иннокентий Сергеевич выглядел, пожалуй, даже хуже, чем уничтоженный молнией бандит, чьи нелепые останки уже припорошило снегом. «Вы это слышали, Алексей Александрович?» — прошептал он. «Вы еще осуждали меня за мои методы. Понимаете теперь, почему я так поступал? Единственным моим спасением были Мансуровы. Я надеялся, что они смогут помочь мне. Прислать сюда способных магов после свадьбы Анны и Владимира». «Как ни странно, но я понимаю вас, Иннокентий Сергеевич. Но все же жертвовать дочерью — это спорно». «На чашах весов моя власть и счастье моей дочери. Мне сложно было выбрать, но... Наверное, это и к лучшему, что вы сделали выбор за меня». Сказав это, барон Елен молча побрел в свой особняк. Я решил, что больше задерживаться не стоит, и направился в город, к своему дому. Вечер выдался напряженным. Теперь мне предстоит многое обдумать. Если я заявлюсь без причины в сады, Рукотов обязательно это заметит. Нужно придумать хорошее оправдание для своей поездки. Железобетонные, чтобы и дядя мой не попал под подозрение, и я не привлек лишнее внимание очередной шайки бандитов. Когда я вернулся домой, полночь еще не наступила. Токс крепко спал, а у меня остался свободный час, чтобы сделать инструмент, который я запланировал уже очень давно. Мне хватит и получаса, чтобы его собрать. В этот раз не придется так долго торчать над верстаком, как с тем же тонометром. Я прошел в подвал, куда уже давно перенес большую часть инструментов из мастерской, затем достал из сумки несколько металлических цилиндров и соорудил из них рукоятку и головку для маленького молотка. Без последнего штриха он смотрелся чудаковато. Осталось только натянуть на края толстый слой резины, чтобы изобрести важнейший инструмент невролога — неврологический молоточек. Этот простейший инструмент здесь до сих пор не изобрели, хотя он очень помогает при диагностике нарушений проводимости в нервах. Им удобно проверять рефлексы, здоровые и патологические. Достаточно легонько ударить по нужному сухожилию и наблюдать за результатом. Первый такой инструмент должен быть изобретен только в 1888 году. Его прозвали треугольником Тейлора, хотя сам молоточек больше походил на томагавк какого-нибудь воинственного индейца. Потом молоточек претерпел еще несколько модернизаций. И в конце концов французский невролог Жозеф Бабинский довел дело до конца лишь в начале 20 века. Сделал такой же молоток, какой я прямо сейчас держу в своих руках. К мыслям об этом инструменте я приходил дважды. Сначала, когда осматривал бабульку в красных гривках, а затем при консультации Клавдии Решетовой. Все-таки аппарата КТ или МРТ здесь нет, и вряд ли он когда-то появится. А вот молоточком можно определить косвенные признаки инсульта и без технологии 21 века. На следующее утро я пришел в амбулаторию одновременно с Иваном Сергеевичем Кораблевым. Хоть у нас с главным лекарем и было множество разногласий, но я был очень рад его видеть. Короткая явка Филиппа Ловицкого мне совсем уж не пришлась по духу. «Доброе утро, Иван Сергеевич. Как прошла ваша поездка в Саратов?» — поинтересовался я. вздохнул он. «Сейчас все вам расскажу. Но куда больше меня интересует. Как вы умудрились довести до такого состояния Филиппа Артуровича, господин Мечников? Он вернулся вчера в Саратов чуть ли не со слезами на глазах. Сразу бросился внушать ордену, что пора вводить домашние вызовы, хотя бы в Хапюрске. Я надеюсь, вы ему не угрожали?» «Что вы, Иван Сергеевич? Какие угрозы? Мы просто прошли с господином Ловицким на один вызов. Видимо, он просто расчувствовался, осознав какое-то полезное нововведение». «Что ж, поверю вам на слово. А я боялся, что вы с ним не поладите. Все-таки саратовский куратор нашей амбулатории очень своенравный тип. Характер у Ловицкого непростой, уж это я знаю». «Ко всем нужно уметь найти подход. Не только к пациентам, но и к коллегам». Кораблев задумчиво покачал головой, пытаясь переварить все, что я ему сказал. Мы прошли в кабинет главного лекаря, после чего Иван Сергеевич произнес: «В общем, Алексей Александрович, ситуация скверная». Почему-то ничего другого я не ожидал от него услышать. «Я сообщил ордену, что покойный Сухоруков расплодил в Хаперском районе некротику». «Хотите сказать, что они вам не поверили?» «Нет, к ним прибыли неопровержимые доказательства. Сухорукова вскрыли, нашли в его теле некротический магический центр. Однако совет орден лекаря решил, что мы уже уничтожили всю некротику, и их помощь нам не нужна. Но ведь Сухоруков тогда на суде пригрозил нам еще несколькими очагами. Они ведь не могут просто проигнорировать этот факт. Орден предполагает, что Сухоруков солгал, пытаясь сохранить свою жизнь. Однако они уточнили, что если появятся признаки некротики, сначала нужно попытаться избавиться от нее местными силами и только потом уже звать их на помощь. Ясно, нас бросили. Хотя мне самому хотелось бы верить, что Сухоруков солгал. Новые магические эпидемии нам совсем ни к чему. Ах да, Алексей Александрович, чуть не забыл. Я пообщался с орденом касаемо ваших изобретений. Сначала они отнекивались, но потом прибыл Лавицкий и поддержал ваши идеи. Правда, аргументировать свою позицию не смог. Сказал, что не видел ваших трудов, но поверил, что у вас есть потенциал. Чем-то вы его сильно зацепили. Отлично, и что в итоге? Насчет патента тоже сказали? Подождать. Нет, посоветовали приехать в Саратов и обратиться в имперскую службу по интеллектуальной собственности. Лекарский филиал находится рядом со зданием ордена. Там свои изобретения и зарегистрируйте. Только учтите, что для начала их протестирует комиссия. А вот это, Иван Сергеевич, прекрасные новости. Тогда я смею просить у вас отгул, скажем, на эту пятницу. Добро. Езжайте. Если все пройдет гладко, то вы, быть может, и вправду перевернете некоторые аспекты лекарского дела. Только отгул потребуется еще Илье Андреевичу. Кому? Сидицыну? Выпучил глаза Кораблев. А ему-то с какой стати? Он мой финансовый консультант. Без него в Саратов не поеду. Выдохнул главный лекарь. Ну не стану же я препятствовать будущему светиле лекарской науки. Езжайте, заменим вас. Благодарю, Иван Сергеевич. Тогда пойду приступать к работе. Стойте, господин Мечников. Работа у вас сегодня за пределами амбулатории. Ко мне подходил молодой солдат, не помню фамилию. Вы еще воскресили его сестру. Андрей Бахмутов? А что случилось? Это он вызвал на дом? Да, встретил меня по дороге в амбулаторию и очень просил, чтобы я направил вас к ним домой. Вроде как не здоровится ему. Но семья желает, чтобы вы еще раз взглянули на девушку, проконтролировали ее состояние. В таком случае я выдвигаюсь. Адреса знаю, не беспокойтесь, уже бывал там. Постараюсь уложиться за час. Дом Бахмутовых был в 5 минутах ходьбы от амбулатории. Андрей ждал меня на пороге. Солдат потирал руки, стараясь согреться. Из его рта шел горячий пар. «Наконец-то, Алексей!» — улыбнулся он. «Я уж думал, Кораблев тебе не отпустит». «Куда он денется?» — усмехнулся я. «А чего это у тебя за чемоданы?» — я бросил взгляд на разложенный в повозке багаж. «Точно, 3 недели уже прошли». «Пора», — коротко сказал он. «Снова на службу. Уезжаю на день раньше, чтобы последовать твоему совету. Пообщаюсь с военными лекарями. Может, поймут, что у меня с легкими происходит». «Так ты оформил вызов только для того, чтобы попрощаться?» «Нет, ни в коем случае», — помотал головой Андрей. «Я твое ремесло уважаю. Просто Соню лучше еще раз посмотреть. Пойдем скорее, занял я тебя опять своими разговорами, да еще и на морозе». Андрей провел меня в спальню Сони Бахмутовой. Родители девушки остались в гостиной, чтобы не мешать осмотру. «Доброе утро, Соня. Как себя чувствуешь?» Девушка сидела на краю кровати. На ней была длинная ночнушка. Должно быть, она все еще придерживалась постельного режима. «Уже намного лучше», — спрятав взгляд под длинной челкой, ответила она. «Но слабость пока что не прошла. А ведь я так и не определил, из-за чего возник летаргический сон. Самое время осмотреть девушку более тщательно». Я подошел к Соне и достал фонендоскоп. «Сейчас немного опусти, пожалуйста, ночнушку. Не стесняйся. Я лишь немного...» Как только головка фонендоскопа коснулась ее кожи, меня незримой чудовищной силой отбросило в сторону. Своим телом я пробил ветхую стену и рухнул прямо на диван гостиной, где сидели старшие Бахмутовы. «Это что еще за сюрприз?» —